Одиночество. Есть человек во фраке. Много жалоб и слез. Я как теннисный мячик отражаю себя от прозрачного тыла, что зовется столом. Я запомнил, как с тыла на плите коммунальной волшебная греча. Дал бы себя всем, кто хочет, но вечен мой восток и печаль под покровом дудука. Ой, знала б ты, как тогда я хотел твою руку искупать в ласках гордых в коварстве Сивана. Знала б ты, как тогда я хотел. Одиночество. Одиночество есть нить подъемного крана, на которой висит поплавок из бетона и ломает литейный на пустыре бездомность. Одиночество есть водка без наслаждения, лучше кофе, вино и безвкусные деньги. Заработать их не составляет усилий, просто выйти и спеть. Запеленутый в силу голос мой дарит годы бессмертному залу. Одиночество есть и таится в вокзалах, эмигрантам скулит на коленях обратно, но я больше не верю никому, только брату. И не смей меня звать шифром, азбукой Морзе, я ушел навсегда, все предельно серьезно. Салютую, пока, по сашкам сказки Грина. Одиночество есть, буду ждать терпеливо. Итог. Одиночество. Фрак вдет в петлицы. Четкий обрез лица. Загнут угол страницы. И зима, как наждак, по лицу будто в драке. Одиночество. И есть человек во фраке. Одиночество.